Его окружала страшная, кипучая, порочная энергия. Он стал заметно сильнее. Кровавый шар света исчез с тела Сюли. Он вдруг встал. Высушенный труп превратился в обычного человека. Некрасивое, пугающее лицо стало юным. Перед ними стоял приятный мужчина лет 40. Тело скрывалось под багровым халатом. На красивом лице горели красные глаза. Он источал необыкновенную, жуткую харизму. «Господин!» — крикнул Цинь Ле. Цинь Ле сразу все понял. Сюли мог убить трех бойцов завершенного мира. Просто он скрывал силу и терпеливо поглощал энергию крови. Как Цинь Ле и ожидал, Сюли загонял его в угол. Взлетели еще две колонны. Трясущийся пламенный вулкан начал разрушаться. Пещеры рассыпались, исчезая в расширяющихся трещинах. «Господин, вы можете запечатать вход в пустой мир?» — крикнул Се Чжичан. Улыбнувшись, Сюли рассмеялся. Теперь его смех звучал довольно приятно. Кровожадность и злоба уступили место комфорту. Он даже не посмотрел на Се Чжичана, Сюн Си Юаня и Чжан Тяни. Он говорил с Цинь Ле: «Мальчик, если ты не прорвешься в пустой мир, то не сможешь запечатать вход. Злые существа пустого мира ступят на эту землю. Приготовься к этому заранее». Лицо Цинь Ле помрачнело. Сюли посмотрел на Сюн Си Юаня и остальных двоих. Он слабо улыбнулся. Его голос был спокойным и безмятежным. «Вам стало страшно?» Трое отчаянно закивали. «В страхе нет смысла. Попробуйте приготовиться и встретиться с бедой лицом к лицу», — Сюли говорил напрямую. «Причиной беды стали вы. Вход открылся из-за вашего давления на секту. Позвольте напомнить, что вход закрывают 12 колонн, и закрыть вход может лишь Цинь Ле. Конечно, прямо сейчас он этого не может. Ему нужно прорваться хотя бы в пустой мир». Лица трех людей стали еще серьезнее. «И да, еще кое-что. Бомба глубинного уничтожения – это оружие против существ пустого мира. Если наладить массовое производство, вы сможете выжить», – хихикал Сюли. Трое с волнением смотрели на Цинь Ле. «Мальчик, тебе повезло, ты избежал этой беды», – издевался Сюли. «Береги половину моей души. Если что-то случится, я уничтожу все, что тебе дорого». Сюли уже не говорил, а ревел. Превратившись в полосу кровавого света, он полетел на восток и в мгновение ока исчез. Сюли сожалел, что не смог заставить Цинь Ле вернуть половину души, но он больше не мог тратить на него время, нужно было позаботиться о себе. Он должен был решить кое-какие дела. Половина его души по-прежнему оставалась в сфере души Цинь Ле, так что он мог поговорить с ним в любое время. Он понимал, что происходит с Цинь Ле, и мог вернуться к нему в любой момент. «Вход уже открыт. Бойцы низкого уровня должны эвакуироваться. Сообщите командирам, чтобы готовились к бою», — закричал Сюн Си Юань, сделав глубокий вдох. «Всем отступать. Прекратить борьбу с оружейной сектой. Темный зал, долина семи врагов, темная башня, вы не имеете права нападать. Небесные горы и фиолетовое море, прекратить нападать на оружейную секту. Забудьте о ненависти», — приказал Чжан Тяни. Пять сил ужаснулись, услышав приказ Сюн Си Юаня и Чжан Тяни. Они понимали, что Небесный Союз и восемь храмов отказались от атаки после слов Сюли. Лишь Цинь Ле мог запечатать вход, а бомбы глубинного уничтожения играли решающую роль в борьбе со злыми существами пустого мира. Глава 237. Соглашение. Когда Сюли ускользнул, восемь храмов и Небесный Союз отбросили пальмовую ветвь и сосредоточили внимание на Цинь Ле. Цинь Ле стоял на расколотой земле и следил за выжидающими взглядами старейшин оружейной секты и учеников, которые осознали, что беда уже пришла. Поле битвы пустоты больше не сможет сдерживать злых существ пустого мира. На континент хлынет поток существ. В любой момент могла разразиться война между Багровым континентом и пустым миром. Небесный Союз и восемь храмов должны были объединиться и собраться с последними силами, чтобы защититься от вторжения. Что касается Цинь Ле, то все это время он был полезен. Духовные артефакты и бомбы глубинного уничтожения, созданные ремесленниками, давали всем надежду. Лишь Сюн Си Юань и Чжан Тяни могли решительно прекратить противостояние пяти сил и оружейной секты. Земля содрогалась, под ногами у всех появились узкие трещины. Раздался звук взрыва, и еще одна колонна, вырвавшись из земли, взмыла в воздух. «Мастер Цинь», — завизжал Тонь Цзихуа. Цинь Ле вздрогнул и ответил: «Старайтесь эвакуировать всех, я постараюсь остановить вторжение». Замолчав, он сел. Закрыв глаза, он начал перегонять энергию по телу, разжигая ее в духовном море. Каждая колонна была подобна светящейся галактике, которые испускали лучи яркого света. Каждая диаграмма казалась живой. Из диаграммы девяти извилистых рек хлынул длинный поток белой энергии, который исчезал в глубокой яме, запечатывая ее. В другую яму упали светящиеся звезды. Вой, от которого содрогалась земля, стал тише. Исполинские птицы, орлы и ласточки набились в следующую яму, рассеивая облака серовато-белого дыма. Все должны покинуть оружейную секту и оружейный город, эвакуировать весь район, решительно командовал Сюн Си Юань. Эвакуировать сейчас же, чем быстрее, тем лучше, кричал Чжан Тяни. Уходим, кричала Фэнь Жун. Бойцы пяти сил и ученики оружейной секты старались спастись как можно быстрее. Цин Ле, сколько ты продержишься? Спросил Лян Чжун. Не больше двух часов, ответил Цин Ле, испуская духовную энергию. За два часа все должны эвакуироваться, иначе вы умрете, серьезно приказал Се Чжичан. Цзинь Сюань, ты отвечаешь за перемирие. Пять сил не могут вступать в конфликт с оружейной сектой. Се Цзинь Сюань торжественно кивнула и посмотрела в сторону Фу Чжохуэя и Туши Суня. Отныне ненависть между оружейной сектой и пятью силами будет подавляться насилием. Не сомневайтесь в нас, пообещал Фу Чжохуэй. Мы останемся с Цинь Ле. Все остальные должны уйти, приказал Сюн Си Юань. Бойцы пяти сил и оружейной секты, охваченные ужасом, отступали. Когда скалы яростно задрожали, Лин Юйши и Лин Сюань Сюань быстро спустились вниз, чтобы спастись, и воссоединились с бойцами Темной долины. Город был эвакуирован. В каменном лесу между городом Ледяного камня, городом Водяной луны и городом Багрового пламени. «Кто ты такой?» Гао Юй смотрел мрачно и холодно. Его взгляд был полон нетерпения. «Я был неправ, когда пытался убить тебя, но это дело прошлого. Ты так и будешь преследовать меня, словно призрак. В прошлый раз я действительно был ранен. Наконец я сбежал из этого проклятого места и уже готовился отдохнуть, но в итоге встретил тебя, злобный подонок. Ты видел, что я тяжело ранен, но ты не подал мне руку помощи и даже попытался убить меня. Если бы не моя быстрая реакция, то я бы сразу же умер». Тощий старик, одетый в свободные серые одежды, холодно смотрел на Гао Юй. Это был Ди Ши Цзу, мастер теневой башни. До этого он преследовал Лянь Се, пытаясь вместе с Ту Си убить его. Они не ожидали, что у Лянь Се в рукаве есть секретная техника. Лянь Се удалось на мгновение многократно увеличить свои силы, но этого хватило, чтобы убить Ту Си на месте. Ди Ши Цзу видел трагическую гибель Ту Си и сразу понял, что Лянь Се сошел с ума. Так что он без колебаний сбежал. Сбежал в этот каменный лес. Здесь нашло покой его слабое, покрытое кровью тело. В глубокой долине он столкнулся с Гао Юем, который пришел сюда тренироваться. Увидев его, не вымолвив ни слова, Гао Юй выпустил проклятые души, прятавшиеся в его кольце, и вызвал тень бога-демона. Не задавая вопросов, Гао Юй пытался убить его. Если бы не сноровка, Ди Ши Цзу действительно умер бы от руки Гао Юя. Ему нужно было несколько дней, чтобы восстановиться. Однако все эти дни Гао Юй преследовал его по всему лесу, намереваясь убить. Несколько раз он едва не загнал его в тупик. Но теперь он наконец выздоровел и немного восстановил силы. Так что он быстро нашел Гао Юя. Он стоял, преграждая ему путь. «Лучше объясни, почему ты пытался убить меня? Почему ты так долго меня преследовал? С тех пор, как пожиратель душ умер, в это проклятое место больше никто не приходит. Последнее время я тренироваться здесь, это мое место». Гао Юй холодно прищурился. «А ты появился из ниоткуда, весь в крови, источая желание убивать. Я не знал, злые ли у тебя умыслы». Гао Юй рьяно развивал блуждающие души, и его сила росла все быстрее. Сейчас он добрался до последней ступени натального измерения. Для тренировки ему нужно было вызвать хотя бы одного темного призрака, чтобы контролировать злых духов и общаться с богом-демоном. Так что ему нужно было найти безлюдное место. Каменный лес стал его личной кельей. «Ты пытался убить меня лишь из-за того, что подумал, что я причиню тебе вред. Какое же у тебя жестокое сердце!» Выражение лица Ди Ши Цзу было холодным. «А потом, я ведь убегал. Почему ты несколько дней преследовал меня? Потому что я уже нанес удар, так что ты явно решил бы отомстить. После выздоровления ты бы нашел меня, чтобы забрать долги». Взгляд Гао Юя был ледяным. «Лучше убить тебя и избежать будущих проблем, прежде чем ты восстановишься». У Ди Ши Цзу начал подергиваться глаз. Он понял, что этот Гао Юй гораздо испорченнее, чем убийцы Темной башни. «У тебя есть два варианта. Или я убиваю тебя, или ты следуешь за мной», — крикнул Ди Ши Цзу, некоторое время подумав. «Я пойду с тобой, Незамедлительно ответил Гао Юй, не задавая ни единого вопроса. Ди Шицзу напрягся. Ты восстановился. Если ты захочешь убить меня, то я не смогу этому помешать. Голос Гао Юя был холоден, словно лед, так что я могу лишь следовать за тобой. Взгляд Ди Шицзу был крайне странным. Он пристально смотрел на Гао Юя, замечая, как сильно он похож на него самого, только молодого. Все это удивляло его. Тогда пошли. Кивнул Ди Шицзу и повел его в сторону оружейной секты. Гао Юй благоразумно последовал за ним. Неизвестно, сколько прошло времени, но Гао Юй вдруг замер. В его взгляде промелькнуло удивление, когда он заглянул в кольцо. Души в кольце стали чрезвычайно беспокойными. Они словно призывали его идти вперед, к оружейной секте. «Ты там заснул?» — повернул голову Ди Шицзу. Гао Юй не ответил. Его пальцы гладили поверхность кольца. Он ощущал внутренние колебания и пытался собрать фрагменты памяти воедино. В лесу, за пламенным вулканом, кровавый туман пронизывал лес. Там не было ни одного члена кровавого копья, кроме Лянь Се. Лучи кровавого света окружали необычное тело Сюли. Он был одет в багровые одежды. Его аура была довольно женственной, у него даже появился какой-то шарм. Он стоял возле бассейна, где лежал Лянь Се. «Почему ты не был на передовой?» – спросил Сюли, посмеиваясь. Лянь Се посмотрел сначала на него, а затем на свое тело. Он сказал, «Мой израненный организм ничего не изменил бы. К тому же, у них есть ты. Я не из оружейной секты, так что меня ее смерть не заботит». Сюли хихикнул и пристально посмотрел на Лянь Се. «Ты действительно отдашь жизнь за оружейную секту?» «Да, если это ее спасет», — ответил Лянь Се, подумав. Сюли рассмеялся и кивнул. «Тот, кто подстраивается под обстоятельства, живет дольше. Я сообщу тебе кое-что. Это поможет тебе встать на путь кровавой дьявольской секты. Надеюсь, тебе удастся сохранить рассудок, в отличие от Ихунчжи. Иначе я лично убью тебя». Лянь Се принял тонкую книгу. Нахмурившись, он посмотрел на Сюли и спросил. «Ты надеешься, что я передам дальше учение кровавой дьявольской секты?» «Хороший мальчик», усмехнулся Сюли. «Даже если передам, это будет кровавое копье, а не какая-то кровавая дьявольская секта», — сказал Лянь Се, глядя Сюли в глаза. «Мне все равно, как это будет называться, главное, чтобы ты придерживался верного пути и не поддался жажде свежей крови», — сказав последние слова, Сюли превратился в алый луч и исчез, оставив задумчивого Лянь Се. Глава 238. Железные насекомые и звери-душегубы. Пламенный вулкан рухнул, рассыпавшись на миллионы разлетающихся камней. Земля беспрестанно грохотала, из каждой ямы выходили облака ужасного, злого дыма. Земля разорвалась трещинами, которые появлялись одна за другой. Площадь словно усыпала осколками гигантской скалы. Цинь Ле сидел на площади, возле сотрясающихся скал. Собрав весь разум, он проник в каждую колонну. Сюли объяснил ему, как перемещать колонны. На самом деле это было чрезвычайно просто. Ему нужно было лишь запустить в каждую колонну нить сознания. Тогда он сможет контролировать диаграммы. Управляя диаграммой, он сможет управлять и колонной. Проще говоря, эти 12 колонн были уникальным духовным артефактом. Серебряный аллигатор Сюн Си Юаня возник возле площади. Никто не заметил его появления. На аллигаторе сидели Сюн Си Юань и Се Чжичан. Они пристально смотрели на дыры в земле. Чжан Тяни оседлал зеленую мышь, которая кружила высоко в небе, испуская писк, разрывающий перепонки. Оба зверя ощущали необъяснимое зло, которое выходило из дыр вместе с серовато-белым дымом. Трещины становились все глубже, а дворцы, построенные на вершине, уже давно рухнули. Оружейный город омертвел, всех выживших бойцов эвакуировали. Еще одна колонна взлетела в воздух, обнажив очередную глубокую дыру. Тело Цинь Ле затряслось в сильных судорогах. Из уголков рта потекла кровь. Глаза потухли. Цинь Ле вдруг закричал. «Я больше не могу его сдерживать». В недрах земли грохотал рев. Сердитый вой разрывал пустоту. Еще одна колонна поднялась в небо. Лица Сюн Си Юаня и остальных сильно искривились. Се Чжичан крикнул. «Парень, иди сюда». Все колонны парили в небе, испуская мощные колебания. Эти колебания были грубыми и жестокими, и сил Цинь Ле было недостаточно, чтобы их контролировать. «Колонна, в которую меня заключили, центральная. Если ты сможешь оживить ее, то остальные колонны попадут под твой контроль». В его мыслях снова промелькнули слова Сюли. Цинь Ле посмотрел на 12-ю колонну. Диаграмма на ней изображала древний мир. Эта колонна была тюрьмой Сюли. Она дрожала в воздухе, а Цинь Ли не отводил от нее взгляда. Его нить разума полностью погрузилась в древние символы, изображенные на колонне. В безбрежном пространстве высились 12 призрачных колонн. От каждой колонны отходили ослепительные лучи, и все лучи сходились в одной точке, там, где сидел скованный Сюли. Последовав примеру Сюли, Цинь Ли сел туда, где пересекались лучи. Сознание накрыло волной рваных воспоминаний, сложных символов и мигающих шаров света. Физическое тело Цинь Ли забилось в судорогах. Он стал душой артефакта. Он стал душой 12 колонн. Он мог ощущать каждую диаграмму, мог ощущать всю их энергию. Кроме того, он ощущал тайны, скрытые в колоннах, и чудесную диаграмму, которая была заблокирована. Его душа, сидящая на пересечении 12 лучей света, выкрикивала одно и то же слово. Колонны, висящие над его головой, стали уменьшаться. Уже через 5 вдохов 12 колонн стали не длиннее его руки, после чего исчезли в кольце пространства. Взгляд Цинь Ли посветлел. Услышав крик Сечи Жичана, он тут же бросился к серебряному аллигатору и забрался на его спину. «Где колонны?» — пораженно спросил Сечи Жичан. «Они временно спрятаны», — ответил Цинь Ли. Сюн Си Юань и Чжан Тянь были шокированы и теперь с недоумением глядели на Цинь Ли. Земля стала распадаться еще быстрее. 12 дыр, на месте которых раньше стояли колонны, начали стремительно расширяться. Из каждой дыры начали извергаться бурное демоническое пламя, странный чернильно-черный туман и красно-коричневая вода. Гнилая вода кишела белыми костями, коконами насекомых и гигантскими яйцами неизвестных зверей. «Коконы железных насекомых, яйца зверей душегубов!» — вскрикнул Чжан Тяни. «Черт возьми!» — скривился Сюн Си Юань. Протянув руку, он похлопал аллигатора по спине. Смиренно взревев, аллигатор быстро побежал. Издалека он напоминал извивающуюся гору плоти. Чжан Тяни тоже улетел прочь на своей зеленой мыши. Коконы, окруженные туманом и красно-коричневой водой, непрерывно увеличивались в размерах. Из яиц доносился глухой стук. Цинь Ли, сидящий на спине аллигатора, оглянулся и посмотрел на оружейную секту, постепенно исчезающую вдали, и на гнилую воду, выливающуюся из всех дыр. Посмотрев на коконы и исполинские яйца, он спросил: «Что делают коконы железных насекомых и яйца зверей душегубов?» «Ты очень скоро это узнаешь», — ответил Сечи Жичан, вздохнув. Коконы распахнулись один за другим, из них вылезли странные крылатые насекомые, которые сразу же, громко зашипев, захлопали крыльями. Их тела покрывала черно-красная броня. Это были железные насекомые. Взмыв в небо, они разевали пасти, словно глотали воздух. Через некоторое время Цинь Ли воскликнул: «Они пожирают энергию природы!» Он чувствовал, как исчезает энергия, окружавшая оружейную секту. Ее заменила темная, холодная, злая энергия. Небо над оружейной сектой постепенно стало черным, как смола. Все скрыла темнота. Даже солнечные лучи не могли рассеять ее. Ясное небо угасало так стремительно, что это было видно невооруженным глазом. На смену голубому небу и белым облакам пришла кромешная тьма. Небо стало черным. Железные насекомые не пожирают энергию природы. Они ее преобразуют. Они могут превратить ее в энергию пустого мира. Лицо Сечи Жичана становилось все мрачнее. «Почти все существа пустого мира отличаются от тех, что нам известны. Они не могут выжить среди чужой энергии. Некоторые не могут вынести даже солнечного света. Так что сначала железные насекомые преобразуют энергию. Лишь затем появляются остальные твари. Превращают энергию природы в демоническую энергию пустоты», — воскликнул Цинь Ли. «Разве мы не можем уничтожить железных насекомых? Если убить их, то наша энергия не станет демонической энергией, а твари пустого мира не попадут в наш мир. Если бы дело было только в железных насекомых, меня до сих пор пугают яйца зверей душегубов», — с горечью ответил Сечи Жичан. «Звери душегубы из пустого мира, что они делают? Это одни из самых злобных существ пустого мира. Они разъедают землю мира духов. Душегубы непрерывно выделяют жидкость, которая разъедает землю. Проникая в грунт, эта жидкость медленно изменяет землю, воссоздавая привычную этим тварям среду». Сечи Жичан вздохнул и продолжил: «Железные насекомые создают демоническую энергию, а душегубы заражают землю. Они медленно меняют мир, в который пришли. Меняют до тех пор, пока этот мир не превратится в поле битвы пустоты. Мы не можем убить зверей душегубов. Разве они еще не вылупились?» — с сомнением спросил Цинь Ли. «Именно поэтому мы не можем к ним приблизиться. Их окружает жидкость, которая взрывается, когда ломается скорлупа. Если кто-то прикоснется к ней, то он умрет. Си Чжичан вспомнил фрагменты прошлого, и его лицо искривилось. У нас есть специальное оружие для железных насекомых и зверей-душегубов, но весь арсенал находится на поле битвы пустоты. Там проходит линия обороны. В первую очередь сообщим Небесному Союзу. Зеленая мышь быстро отнесет посланника и в Союз, и на поле битвы пустоты, чтобы тот привез оружие, мрачно сказал Сюн Си Юань. Это все, что мы можем сделать, раздраженно кивнул Си Чжичан. Оба пришли в оружейную секту, чтобы помочь пяти силам уничтожить ее. Они не ожидали, что столкнутся с такими событиями. Они не только уничтожили оружейную секту, они случайно открыли вход в пустой мир и впустили железных насекомых и зверей-душегубов. Они не имели ни малейшего понятия, как будут сообщать о результатах миссии. «Брат Сюн, вы позволите мне забрать Цинле?» Возле них повисла в воздухе зеленая мышь. Чжан Тянь продолжил. «В конце концов, моя мышь быстрее вашего аллигатора. Я смогу быстро доставить его в 8 храмов. Шагом больше, шагом меньше. Какая теперь разница?» Фыркнул Сюн Си Юань. «Если я отдам 8-му храму живого человека, боюсь, он быстро станет мертвым. Что в этом такого?» Равнодушно смотрел Чжан Тяни. «Лишь бы это помогло наладить массовое производство бомб глубинного уничтожения и узнать тайны колонн. Разве вы не думали об этом?» «Нет, он нужен нам живым. Только он может управлять колоннами», — сказал Си Чжичан. Лицо Цинь Ли перекосилось, когда он услышал их разговор. Серебряный аллигатор пугливо убегал как можно дальше от оружейной секты. Он незаметно коснулся глаза холода, пытаясь его активировать. Его тут же обернули слои холодного синего света. Пока Чжан Тяни и Си Чжичан спорили, Цинь Ли растворился в воздухе, покинув спину серебряного аллигатора. Глава 239. Пространственный духовный артефакт. Всего за один миг Цинь Ли исчез с широкой спины серебряного аллигатора. Чжан Тяни и Си Чжичан продолжали спорить, не понимая, что человек, за которого они боролись, сбежал у них из-под носа. «Цинь Ли исчез!» — крикнул Сюн Си Юань. Их лица перекосились. Чжан Тянь хлестнул зеленую мышь. Зверь мгновенно захлопал крыльями, поднимаясь выше, чтобы найти следы Цинь Ли. Си Чжичан осматривался вокруг, на его лице была написана торопливость. «Бессмысленно!» «Он использовал какой-то пространственный артефакт и сбежал», — понял Сюн Си Юань. Когда холодные слои света покрыли Цинь Ли, он подумал, что Цинь Ли восстанавливается, и не обратил на это никакого внимания. Однако когда Цинь Ли исчез в воздухе, Сюн Си Юань сразу заметил колебания пространства. Когда он понял, что к чему, Цинь Ли уже сбежал. Пространственный артефакт, Си Чжичан был поражен. Небесный союз и 8 храмов были силами меди, управляющими багровым континентом уже многие годы. У них даже была связь с соседними континентами. Однако они лишь слышали об артефактах, которые позволяют путешествовать в пространстве, но никогда их не видели. Пространственные артефакты были редчайшими и наиболее ценными. В мире было много ремесленников, но мало кто мог создать пространственный артефакт. Технически кольца пространства не были пространственными артефактами. Скорее всего, на Багровом континенте не было ни одного ремесленника, который мог бы это сделать. Даже у Мухая не было такой возможности. Когда Чжан Тяни услышал слова Сюн Си Юаня, он вернулся, оставив бесполезные поиски. Пространственные артефакты чрезвычайно ценны, никто в оружейной секте не может создавать их. Если у Цинь Ли действительно есть пространственный артефакт, у него, скорее всего, непростое происхождение. Возможно, кто-то отдал ему артефакт. На лицах Си Чжичана и Сюн Си Юаня появилась сосредоточенность. Неверно, есть кое-что. Лиму из магазина Ли. Си Чжичана вдруг осенило. Цзинь Сюань говорит, что Лиму – опытный ремесленник. Она покупала в его магазине духовные таблички. Лиму, тот человек, который создал этот артефакт. И где же находится этот Лиму? Спросил Сюн Си Юань. Си Чжичан поморщился. Он покачал головой и ответил. Темный зал долго искал его, но не нашел даже информации. Цзинь Сюань вела расследование, используя уши и глаза семьи Се, но мы не нашли никаких следов. Может управлять колоннами? Получил защиту этого господина по имени Сюли, обладает разрушительным оружием. Теперь у него появился пространственный артефакт. Сюн Си Юань собирался с мыслями. Подумав, он сказал Чжан Тяни, этот парень непрост. 8 храмов не должны делать поспешных шагов. Сейчас мы должны принять любые меры, чтобы остановить вторжение пустого мира. 8-му храму не нужны советы Небесного Союза, фыркнул Чжан Тяни, а затем улетел на своей зеленой мыши. Во-первых, мы должны узнать про рождение и биографию Цинле. Нам нужно узнать о нем все, чтобы больше не допустить ошибок», — кричал Сюн Си Юань. Си Чжичан кивнул. «Лорд башни, лорд башни». Группа бойцов темного зала, одетые в серую одежду, глядящие перед собой холодными глазами, неожиданно столкнулись с Ди Шицзу. Ди Шицзу, одетый в чистую длинную мантию, оседлавший хорошую лошадь, скакал к оружейной секте. Лицо Гао Юя было холодным, он нехотя держал поводья. Он готовился отпустить их, когда услышал крики. Выражение его лица тут же изменилось. «Лорд башни, лорд темной башни». Гао Юй наконец узнал Ди Шицзу. «Почему вы отступаете от оружейной секты? Что произошло, пока я отсутствовал?» — строго спросил Ди Шицзу. «Лорд башни, Лян Янцзы мертв, кровавая тень мертв, мы, не решившись договорить, человек, который рискнул выйти вперед, распростерся на земле». Опустив голову, он рассказал о недавних событиях. Оружейная секта ответила на нападение и нанесла серьезный урон пяти силам. Возник древний демон, он заставил восемь храмов и небесный союз насторожиться, открылся вход в пустой мир, началось вторжение злых существ. Лицо Ди Шицзу перекосилось. Гао Юй трясся, пока слышал это. В его глазах мелькнул холодный свет. Он спросил: «Мастера оружейной секты зовут Цинле? Цинле из города Ледяного Камня?» «Да, Цинле», — ответил мужчина. Гао Юй промолчал, но его улыбка бросила всех в дрожь. «Дела идут хорошо. Всего год, а ты уже достиг таких высот», — думал он. «Отступили даже три бойца завершенного мира?» — спросил Ди Шицзу. «Отступили все. Люди пяти сил возвращаются к себе. Люди из оружейной сеты собрались за пламенным вулканом и бегут к ядовитым болотам». Он дрогнул. «Лорд, что произойдет, если существа действительно вторгнутся? Почему даже Небесный Союз и восемь храмов так напуганы? Темная башня всегда занималась наемными убийствами, так что нас не отправляли на поле битвы пустоты. Естественно, ты не знаешь ничего про эту жестокость», — тяжело вздохнул Ди Шицзу. Гао Юй безмолвно стоял рядом. Он потер рукой одно из колец. Внутри него назревала буря. Души охватил беспорядок. Он ощущал, как потерянные души, сталкиваясь друг с другом, объединяли свои злые силы и направлялись. Он рефлекторно посмотрел в сторону оружейной секты. Колебания в кольцах становились все интенсивнее. От оружейной секты, от входа в пустой мир, исходила знакомая аура. Гао Юй был и поражен, и напуган. Он знал, что демонические кольца были злым артефактом, что искусство заблудших душ далеко не заурядное. Он колебался, но все же выбрал этот путь. Он уже не мог сойти с пути, который выбрал. Его тело, его плоть, кровь, духовное море и даже душа были тесно связаны с этим искусством. «Если я окажусь возле входа в пустой мир, я смогу быстро увеличить свои силы», — быстро пришел к выводу Гао Юй. Он принял решение. «Вы посмели вернуться в темную долину? На дороге, что вела к долине семи врагов, стояла важная дама, которая сурово смотрела на Лин Юиши и ее сестру. Все бойцы долины семи врагов холодно смотрели на Лин Юиши и Лин Сюань Сюань. На лицах обеих сестер была робость. Они понимали, что толпа окружила их. Бабуля погибла от рук Цинле, а Цинле когда-то был членом семьи Лин. А еще он когда-то был помолвлен с тобой, Лин Юиши». Выражение лица дамы стало еще холоднее. «И ты посмела вернуться в долину семи врагов?» Сестры молча опустили головы, выглядели они очень жалко. «Тетя Ан, что сделать с ними?» — холодно спросила Лули. Когда пламенный вулкан начало трясти, двери камер рухнули. Лули и Пань Фэнь, сидевшие в тюрьме, сбежали. Лули присоединилась к отступающим бойцам долины семи врагов. «Как это относится к нам? Если бы не эти две девушки, Цинле разозлился бы на бабулю. Если бы не они, бабуля не стала бы так ненавидеть Цинле», — холодно воскликнула дама, которую называли тетей Ан. «Бомба Цинле нанесла долине семи врагов серьезный урон. К тому же, Цинле раньше жил в городе Лин и даже считался членом семьи Лин. Я не желаю видеть в долине никого из семьи Лин. Никого. Я тоже. Я не хочу видеть здесь ни одного члена семьи Лин. Гоните их прочь. Если бы не приказ Небесного Союза, мы бы убили всех, чтобы отомстить за наших бойцов, погибших от бомбы Цинле». «Верно». Почти все бойцы долины семи врагов с кипучей ненавистью смотрели на Лин Юиши и Лин Сюань Сюань. В толпе был Ши Цзиньюн, которому отрезали палец. В прошлом он бы вышел вперед и выступил против, но сейчас он лишь холодно наблюдал, потому что Цинле отрезал ему палец, и этот эпизод болезненно отпечатался в памяти. Он не мог успокоить себя. «Хе-хе, у вас недостаточно сил, чтобы отомстить Цинле, поэтому вы решили отыграться на этих маленьких девочках. Долина семи врагов действительно сильна. Ту Шисунь вместе с Тумо, Туцзе и своими подчиненными тоже шел по этой дороге». Он усмехнулся, не обращая внимания на яростные лица людей из Долины Семи Врагов. Он сказал: «Девушки из Семьи Лин, не возвращайтесь в Долину Семи Врагов, просто следуйте за мной в темный зал. Кроме того, туда может отправиться ваша семья Лин. Если вы вернетесь в Долину Семи Врагов, ваше будущее светлым не будет. Проваливайте. Присоединитесь к темному залу», — кричали люди из Долины Семи Врагов. «Нам нужно вернуться в долину, чтобы оплакать мастера». Лин Юиши посмотрела на Ту Шисуня, ее глаза блестели от слез. «Мы понимаем благие намерения старейшины Ту, однако мы не вступим в темный зал». Ту Шисуня посмотрел на нее и вздохнул. Он сказал: «Вы полны жалости. Вы хотите вернуться в Долину Семи Врагов и оплакать бабулю Чжу. Если вам станет трудно, если вы не сможете жить в Долине Семи Врагов, берите свою семью и приходите в темный зал. Я, старейшина Ту, приму вас». «Спасибо, старейшина Ту», — Лин Юиши и Лин Сюань Сюань выразили свою благодарностью. Игнорируя ненавистные лица бойцов, они пошли к Долине Семи Врагов. «Спасибо, отец», — сказал Ту Цзе. Ту Шисунь махнул рукой. Он сказал: «Вы с Цинле были братьями, и я рад, что у тебя появляются такие мысли. Сейчас Цинле нам не враг». Тумо, Ту Цзе и Чжо Тянь наполнились уважением, когда Ту Шисунь сказал это. «Не волнуйтесь, в лучшем случае Долина Семи Врагов холодно встретит семью Лин. Они не посмеют действовать», — утешил их Ту Шисунь. Затем он похлопал Ту Цзе по плечу и, улыбнувшись, сказал: «Твой брат, которого зовут Цинле, неплох. На самом деле он очень опытный. В будущем ты и Чжо Тянь должны быть рядом с ним. Люди Небесного Союза тоже надеются, что вы с ним в хороших отношениях». Когда Ту Цзе и Чжо Тянь услышали это, их лица наполнились радостью, и они с улыбкой кивнули. Глава 240. Тайком. За пределами оружейного города сверкающий свет медленно скрылся, показав миру Цинле и Кан Чжи. Некоторое время спустя рядом с ними стояли Хань Цинжуй, Хань Фэн и Кан Хи. Они стояли там, откуда раньше сбежал Цинле. «Цинле, где все люди секты?» — мрачно спросил Хань Цинжуй, когда появился. В тайной комнате, сделанной из льда, Цинле уже описал им ситуацию. Он сообщил, что вход в пустой мир открыт, все силы отступили, а остатки оружейной секты делают то же самое. «Я следил за этим. Они должны отступать в сторону болот», — сказал Цинле и поднял голову, чтобы устремить взгляд на далекую площадь. Тяжелые черные облака завесой скрывали небо над оружейной сектой, не пропуская солнечный свет. Тяжелые демонические облака окутали всю местность. Он не мог видеть, что там происходит, но ощущал непреодолимые потоки темной, злой ауры. Он знал, что путь в пустой мир действительно открыт. Скорее всего, злые существа уже ступили на эту землю. «Куда нам идти?» — нахмурился пухловатый Кан Чжи. «Какое невезение. Мы сбежали из города Ледяного Камня и лишь недавно обосновались в оружейной секте, а теперь она пала. Идите в лес за пламенным вулканом, туда, где тренировались бойцы Кровавого Копья. Мы сделаем крюк, чтобы обойти территории, заполненные демонической энергией», — ответил Цинле. Все кивнули в знак согласия. Си Чжичан, Сюн Си Юань и Чжан Тянь покинули это место. Оружейную секту захлестнула адская демоническая энергия. Остались лишь они. «Вперед, мимо секты и за пламенный вулкан», — сказал Хань Цинжуй. 2 часа спустя они были на холме, что располагался на краю оружейного города. Глаза Цинле вдруг вспыхнули. Он смотрел в сторону оружейной секты. Все уже покинули оружейный город. Все, знавшие про открытый вход в пустой мир, не смели оставаться и ждать смерти. Даже 3 бойцов завершенного мира не смели задерживаться. Они спешно вернулись в Небесный Союз и 8 храмов, чтобы сообщить о результатах миссии. Кто мог сейчас быть в оружейном городе? Но Цинле ощущал знакомую ауру, которая скрывалась за завесой демонической энергии. Она ощущалась слабо, поэтому он не был уверен. Но ему казалось, что в городе Гаоюй. Маловероятно. Гаоюй не мог появиться здесь. Покачав головой, Цинле пошел за Кан Чжи и Хань Цинжую. В подвале разрушенного дома, который пал от удара серебряного аллигатора, сидел Гаоюй. Пока Диши Цзу решал дела темной башни, он ускользнул. Он сбежал в оружейный город, город, окутанный адской, демонической энергией. Город, который станет обителью для злых существ из пустого мира. Он был единственным человеком в этом городе. Его тело пронизывало дыхание темной и злой энергии, черные струи силы. Гао Юй чувствовал себя как дома. Его темные глаза холодно и призрачно светились. Кажется, искусство блуждающих душ пользуется энергией пустого мира. Это значит, что кольца действительно артефакты пустого мира. Наконец понял Гао Юй. Он не знал, что Цинь Ли чувствовал его присутствие. Гао Юй был в оружейном городе, попавшем в руки злых существ. Цинь Ли не счел эти ощущения правдоподобными. Он думал лишь о том, что аура Гао Юя слишком похожа на ауру пустого мира. Они разошлись, не встретившись друг с другом. Половиной дня позже, Цинь Ли, Хань Цинжу и остальные дошли до бассейнов Кровавого Копья. Они обнаружили, что кровавый туман, раньше окутывающий лес, исчез. В бассейнах не осталось крови, а озеро засыпало холодными камнями. Пламенный вулкан слишком близко. Они определенно не стали бы задерживаться здесь надолго, так что их надо искать у ядовитых болот, сказал Хань Цинжуй Цинь Ли, осматривавшему местность. Цинь Ли кивнул. Должно быть, это верный вариант. Так что они покинули лес и отправились к ядовитым болотам, чтобы встретиться со старейшинами оружейной секты. Прошел еще один день. Над болотом стояли многоцветные, ядовитые миазмы, щебетали безымянные ядовитые насекомые. Отравленная вода источала кислые и гнилые запахи. Тот, кто вдыхал их, тут же ощущал головокружение и сонливость. Группа Цинь Ли, старательно избегая этих мест, пыталась найти сухой участок земли. «Мастер Цинь!» С вершины странного дерева донесся голос Тянь Цзянхао. Листья зашевелились, и из сплетенных веток выскочил Тянь Цзянхао. «Старейшина Тонь приказал мне ждать вас здесь. Вы пришли, как и следовало ожидать», — сказал Тянь Цзянхао. Трое преподобных и семеро старейшин внутренней секты тоже отступили в болото, — удивленно спросил Цинь Ли. Тянь Цзянхао понуро сказал: «Мы отступали в болото, но...» «Что?» — напрягся Цинь Ли. «Ситуация скверная. Многие погибли уже через полдня от отравления», — вздохнул Тянь Цзянхао. «Ядовитые испарения, ядовитая вода, насекомые, укусы которых могут быть смертельными. Старейшина Мо Хай и сестра Лянь Жоу обеспечивали безопасную дорогу, но все равно погибли многие. В оружейной секте было три человека, которые могли создавать антидоты против этих ядов. Мастер Инсинжань, старейшина Мо Хай и Лянь Жоу. Мо Хай и Лянь Жоу были среди тех, кто посмел отступать в болото. Они планировали временно переждать там. Они не решились поверить Небесному Союзу и восьми храмам. Скорее всего, они боялись, что на них снова нападут, так что не рискнули бежать вместе с пятью силами. Они боялись и злых существ пустого мира, так что не смели остаться возле пламенного вулкана. Они могли лишь отступать в ядовитые болота. Они отступили в это опасное место, чтобы спастись от пяти сил и злых существ пустого мира. «Ты изучил дорогу? Если мы пойдем с тобой, ничего не случится?» — спросил Цинь Ли. «Мы проложили этот путь ценой десяти жизней. Никаких проблем не будет. Я могу отвезти вас к старейшинам», — с горечью ответил Тянь Цзянхао. «Тогда веди нас», — кивнул Цинь Ли. «Когда мы встретимся со старейшинами, то подумаем, что делать с ядовитой средой болот. Пожалуйста, идите за мной», — повел их Тянь Цзянхао. Все немедленно последовали за ним. Глава 241. В ядовитых болотах. В ядовитых болотах. Оранжево-красное пламя потоками поднималось над болотом. Сильный жар помогал испариться ядовитым водам болота. Это горели огненные кристаллы, горели солнечные нефриты. Предполагалось, что этими кристаллами будут пользоваться ремесленники, чтобы разжечь огонь. Однако сейчас у них не было выбора, кроме как зажечь эти камни, чтобы высушить землю и создать место, где оружейная секта сможет отдохнуть. От камней исходил огненный свет, они сушили болото, насмерть сжигая крошечных ядовитых насекомых. Постепенно пламя очищало от болота, луши ядовитых растений около 100 квадратных метров земли. Трое преподобных, семеро старейшин внутренней секты и больше 100 выживших учеников стояли на земле, выжженной сильным пламенем. Их лица наконец расслабились, перестав быть такими серьезными. Ядовитые болота очень опасны. У неподготовленных, у тех, кто не знает про яды, нет шансов выжить здесь без противоядия и таблеток. Мо Хай оглядывал членов оружейной секты, на его одежде было несколько обугленных пятен, которые оставили искры. «Это место слишком опасное, поэтому мы должны заплатить высокую цену, чтобы обосноваться здесь. Небесному союзу и восьми храмам будет сложнее иметь с нами дело», — опять сил даже не ступит на эту землю, потому что никто из них не знаком с ядами. Небесному союзу и восьми храмам нельзя доверять. Если бы вход в пустой мир не открылся, они бы ни за что не ушли, сказал второй преподобный Фань Ци. Кровавому копью нужен новый учебный полигон, сказал со стороны Лянь Се. Нам нужно время, чтобы найти подходящее место, высказал мнение Мо Хай. Эвакуировавшись с пламенного вулкана, трое преподобных и члены кровавого копья прошли через лес, забрав все, что можно было забрать, а затем направились в ядовитые болота. Пройдя дорогу, полную лишений, они наконец выжгли землю, чтобы им было куда ступить. Их осталось около 100. Это было гораздо меньше 1/10 от изначального количества. Оружейная секта понесла огромные потери, но самые важные для нее люди выжили. Трое преподобных, семеро старейшин внутренней секты, Лянь Се и Фэнь Жун были фундаментом оружейной секты. Жертвами пали делегаты, бойцы внешней секты и ученики внешней секты. Они не были ее фундаментом. Пока оружейная секта не покинет Багровый континент, она легко сможет вернуть себе прежнюю власть, вновь получив делегатов, бойцов внешней секты и учеников внешней секты. Поэтому их потери можно было сравнить с внешними ранами, а не с внутренними повреждениями. Пока жив Цинь Ле, пока существуют 12 колонн, мы выживем. Оружейная секта будет существовать, завопил преподобный Ло Чжичан. И Инсинжень тоже, сказал Цзян Хао. Лянь Се унес замороженного Инсинженя до того, как пламенный вулкан начал рушиться. Его даже донесли до ядовитых болот. По словам Сюли, Инсинженя еще можно было спасти. Инсинжень должен был пережить эту катастрофу. Они смотрели на замороженного Инсинженя. Их захлестнули эмоции, они словно чувствовали возрождение. Может быть, Цинь Ле похищен Небесным Союзом и восемью храмами? С беспокойством спросил Тянь Таньлин. Даже если его похитили, его жизни ничего не угрожает. Лишь он может запечатать вход в пустой мир, так что его смерть немыслима, ответил Ло Чжичан, судя по тому, что Небесный Союз и восемь храмов запретили пяти силам нападать на нас, они решили объединиться, чтобы бороться с силами зла из пустого мира. Верно, они нуждаются в нас, ремесленники нужны им, чтобы выжить, гордо воскликнул Цзян Хао. Лянь Жоу и Тянь Циси сидели на ковриках для медитации, окруженные учениками внутренней секты, и смотрели на радужный ядовитый газ, поднимающийся в небо. «Сестра Жоу, твоя семья далеко отсюда?» — вдруг спросила Тянь Циси. «Довольно далеко». Лянь Жоу с некоторым беспокойством посмотрела вдаль. «До нее можно добраться только через эти болота. Можно сказать, что мой дом стоит на краю болот, так что моя семья много знает о ядовитых насекомых и ядах. Поэтому мне удалось стать ученицей внутренней секты. Сестра Жоу, как мастер и старейшина Мо Хай стали экспертами по части ядов?» — спросила Тянь Циси, понизив голос. «В секте раньше был мастер ядов. Давно. Он тренировался в ядовитых болотах. Я не уверена в деталях, но однажды он дошел до того, что убил себя. Однако перед смертью успел записать все, что знал о ядах и опыте работы с ними, в книгу, которую передал секте. И мастер, и Мо Хай прочли ее», — ответила Лянь Жоу. «Ты видела эту книгу?» — засомневалась Тянь Циси. «Я пока недостаточно хороша. Возможно, мне придется подождать, пока мастер и Мо Хай постареют и передадут книгу мне». Лицо Лянь Жоу было равнодушным. «Мне кажется, меня взяли в секту, потому что мне можно было передать именно эти навыки. Сестра Жоу, а Цинь Ле и Лин Юиши?» — мягко начала Тянь Циси. «Цинь Ле убил Чжоу Лю и многих людей из темной долины. Лин Юиши вряд ли сможет спокойно смотреть на него». Лянь Жоу на секунду задумалась. «Если она не примет этого, то между ней и Цинь Ле возникнет разрыв, тяжелый разрыв». Тянь Циси кусала губы, глаза ее затуманились. «Цинь Ле уже не скрывает своего прошлого, в будущем вокруг него будет много женщин. Ты должна быть к этому готова», — тихо вздохнула Лянь Жоу. На губах Тянь Циси появилась слабая улыбка, но вдруг она замерла. «Цинь Ле вернулся. Мастер возвращается. Отлично. Пока с нами мастер, мы в безопасности. Мы сможем противостоять осаде. Мы выжили в бою с пяти силами, восьми храмами и Небесным Союзом благодаря мастеру Циню. Мастер Цинь превосходит даже предыдущего мастера». Услышав, что Цинь Ле прибыл, вся оружейная секта принялась его восхвалять. Девушки выскочили из толпы, чтобы окружить Цинь Ле. Их взгляды горели восхищением. «Теперь ты понимаешь, что я имею в виду?» — спросила Лянь Жоу. На прекрасном лице Тянь Циси появилось беспомощное выражение. «Да, понимаю. Он стал героем и завоевал их сердца. Даже я ощущаю, что он стал опорой оружейной секты, улыбнулась Лянь Жоу. Похоже, у меня будет много конкуренток, фыркнула Тянь Циси, сжав кулаки. Я должна заарканить его как можно скорее. Лянь Жоу усмехнулась. Теперь я тебя узнаю. Это Тянь Циси, которую я знаю. Преподобные, старейшины, вы в порядке? Подошел Цинь Ле. Сейчас в порядке. Пока Небесный Союз и 8 храмов не пытаются нас перерезать, мы сможем выжить в ядовитых болотах, горько сказал Ло Чжичан. Как ты попал сюда? Почему Се Чжичан и Сюн Си Юань отпустили тебя? Я сбежал, ответил Цинь Ле. Толпа была поражена. Оставьте это на потом. Лянь Се пробился сквозь толпу и встал перед Цинь Ле. Кризис еще не прошел. Злые существа вырвались из пустого мира. С ними не могут справиться даже 8 храмов и Небесный Союз. К тому же, злые существа заняли оружейную секту. Лянь Се был крайне серьезен. Все знали, что он говорит правду. Мастер Цинь, если у вас есть энергия, то прошу вас, создайте как можно больше бомб глубинного уничтожения. Завопил Лянь Се. Глаза у всех загорелись. Они принялись в унисон скандировать. Правильно. Мы должны создать как можно больше бомб глубинного уничтожения. Это страшное оружие повернет все вспять. Лица трех преподобных перекосились от потрясения. Они вместе обернулись к Цинь Ле. Фан Ци спросил. Цинь Ле, ты сможешь создать их? Если материалов достаточно, я могу начать в любое время. Ответил Цинь Ле. Их достаточно. Их определенно хватит. Вмешался Цзян Хао. Все годы наших трудов запечатаны в кольцах пространства. И эти кольца пространства всегда с нами. У нас есть все необходимые для ковки материалы, вам не нужно о них беспокоиться. Значит, никаких проблем не будет, кивнул Цинь Ле. Подготовьте все материалы, источники огня и котлы, которые понадобятся Цинь Ле. Создайте ему место, где он сможет ковать артефакты, приказал Ло Чжичан. Каждый взялся за приготовление для ковки бомб глубинного уничтожения, чтобы защитить безопасность оружейной секты. Взрывы 6 бомб глубинного уничтожения похоронили 3/4 от элиты 5 сил. Эта разрушительная сила отложилась в сознании каждого, кто был этому свидетелем. Бомба была разрушительным сокровищем праотца-разрушителя с континента Тихих Небес. Если у оружейной секты будет достаточно бомб, то даже Небесный Союз и 8 храмов дважды подумают, прежде чем иметь с ними дело. Отложи остальные задачи и сосредоточься на создании бомб. Для начала нам нужно хотя бы 10, серьезно сказал Ло Чжичан. Цинь Ле кивнул. Не волнуйтесь, я знаю, как они сейчас важны для нас. Я буду спешить. Это будет великолепно. Они станут нашим козырем перед Небесным Союзом и 8 храмами, сказал Фан Ци. Глава 242. Татуировка питона на его шее. На 150 километров восточнее темного зала, в котловане среди огромных гор, пронзающих облака, располагался большой город, занимающий всю равнину. Он был, по крайней мере, в 10 раз больше оружейного города. Каменные здания напоминали небольшие холмы, которые достигали дюжины метров в высоту. Роскошно одетые бойцы пересекали бесконечные, широкие улицы. Рестораны, кварталы красных фонарей, магазины сокровищ были переполнены людьми. Бесчисленные бойцы искали развлечений. Это был город небес, штаб-квартира Небесного Союза, земля, принадлежащая семье Сюн, семье Се и семье Не, самый процветающий город Багрового континента. Было раннее утро. На город небес падал яркий солнечный свет, город купался в атмосфере величия. Большой зал. На стульях, сделанных из скелетов гигантских зверей, сидели трое внушительных мужчин. Выражения на их лицах были серьезными. За ними стояли хорошо одетые женщины и мужчины. Все они смотрели мрачно, а на сердце у них была тяжесть. Се Чжичан и Сюн Си Юань стояли перед тремя мужчинами. Под взглядами этих людей они пересказывали основные события, которые произошли в тот день в оружейной секте. Внезапное появление древнего демона, который взял Се Чжичана в плен, используя неведомую силу. Странное оружие под названием «бомба глубинного уничтожения», которая почти разгромила 5 сил, вернув преимущество оружейной секте. 12 колонн, парящие в небе, и убийство Чжоулю, которое запугало всех профессионалов, что находились поблизости. Каменные входы, из которых вышла темная, злая аура, открытый вход в пустой мир, откуда хлестала отравленная вода, откуда появились железные насекомые и звери-душегубы. Се Чжичан и Сюн Си Юань сообщали, не упуская ни единой детали, объясняя, насколько серьезна ситуация перед лицом патриархов трех великих семей. патриарх Сюнь Ю из семьи Ю, патриарх Се Яян из семьи Се, патриарх Ни Юн из семьи Не. Все патриархи собрались здесь вместе с основными членами трех великих семей, чтобы вместе обсудить вопросы. Вы сразу же прекратили атаку на оружейную секту. Вы очень хорошо поступили. Сюнь Ю носил зеленый халат, на котором не было ни одного украшения. Выражение его лица было мягким, на лице его была улыбка, которая создавала ему маску нежного человека. На данном этапе атаки на оружейную секту будут менять глобальную ситуацию. Этих ремесленников нужно оставить в живых, по крайней мере они смогут создавать нам артефакты, а этот Цинь Ле, вы узнали, кто он такой. Посмотрел он на Сюн Си Юаня. Сюн Си Юань слегка нахмурился и, покачав головой, сказал: «Мы не можем быть уверены». Глаза Сюн Ю сузились, в его взгляде показалось неудовольствие. «И что же вы узнали?» Несколько лет назад Цинь Ле появился в городе Лин вместе со своим дедом. Сюн Си Юань сообщал информацию, которую они раздобыли. Он появился из ниоткуда и 5 лет ходил, как умственно отсталый. Все это время он тренировался в горной пещере. Глаза Сюн Ю светились странным светом, он задумчиво кивнул. Похоже, у него необыкновенная биография. Возможно, он даже родился не на Багровом континенте. Толпа кивнула. Отправьте письмо 8 храмам. Попросите их немедленно послать людей на поле битвы пустоты и перевести оружие, которое используется против злых существ. Сюнь Ю непрерывно раздавал приказы. Мы, 3 семьи, немедленно отправим своих профессионалов и создадим первую линию обороны в 50 милях от региона, чтобы остановить заражение окрестных городов. Странное оружие, которое называется бомбой углубленного уничтожения, обладает невероятной убойной силой. Если мы сможем раздобыть способ его создания, это будет лучше всего. Если нет, то закажем их у оружейной секты. Сюнь Ю оглядывал зал, осматривая лицо каждого. Через некоторое время он сказал: «Мы пытались уничтожить оружейную секту, а теперь просим их о помощи. Это может быть проблематично. В таких условиях потребуется мастерство переговоров. Обычные люди не смогут с этим справиться». Толпа зашевелилась, словно они догадались, кого он собрался послать. «Почему я не вижу Ю?» – спросил Сюнь Юй. Кто-то ответил: «Мисс только что вернулась из-за границы и теперь выздоравливает. Она сказала, что ей нужен отдых. Злые существа пустого мира собираются вторгнуться. Багровый континент столкнулся с тяжелейшим кризисом. Мы не можем позволить ей отдыхать», – вопил Сюнь Ю. «Немедленно везите ее к оружейной секте как можно скорее. Она будет отвечать за переговоры с оружейной сектой». «Есть. Всем быть готовыми. На этот раз мы воюем не на поле битвы пустоты, а в собственных домах. Мы уничтожим злых существ пустого мира». Все озвучили свою готовность. Гора, пронзающая небеса, 8 храмов. На вершине горы, покрытой облаками, стоял мужчина, одетый в нарядные золотые одежды, и глазами, которые были глубокими, словно море, смотрел на солнце. Чжан Тянь опустился на колени и, склонив голову, сообщил обо всем, что произошло в оружейной секте. «Святой мастер, Небесный Союз послал нам письмо. Они хотят как можно скорее привести с поля битвы пустоты оружие, которое мы используем для войны со злыми существами пустого мира», — почтительно сказал Чжан Тянь. «Почему ты не привел ко мне Цинь Ле? У пространственного артефакта есть свои пределы», — мужчина говорил красивым голосом, который погружал людей в весеннюю атмосферу. Им казалось, что они слушают Слово Божье. Его голос имел странное очарование, которое могло поразить человеческую душу. Сюн Си Юань не мог искать в воздухе, потому что ехал на серебряном аллигаторе, но зеленая мышь способна преодолеть 1000 миль на считанные минут. Он обернулся, спокойно и естественно улыбаясь. «Вы искали в радиусе 1000 миль?» Чжан Тянь похолодел, прежде чем прижаться лбом к камням. «Я тщательно искал в радиусе 1000 миль. Я действительно не ощутил его ауру. Пространственный артефакт, который охватывает больше 1000 миль», он кивнул и сказал: «Непросто. Если бы Цинь Ле был здесь, то понял бы, что это мастер 8 храмов, мастер силы меди, который довольно сильно похож на Лиму. Можешь идти». На мгновение задумавшись, он замахал руками, чтобы Чжан Тянь ушел. «Пусть Мохэ встретит меня». «Мохэ», — выражение лица Чжан Тянь изменилось, он воскликнул, подняв голову и потеряв контроль над собой. «Святой мастер, лишь Цинь Ле может управлять колоннами и запечатать вход в пустой мир. Чтобы сделать это, он должен прорваться в пустой мир. Разрыв между натальным измерением и пустым миром займет, по меньшей мере, 12 лет тренировок», — Его улыбка не дрогнула. Когда это произойдет, война между пустым миром и багровым континентом уже закончится. Зачем же он нам нужен? Содрогнувшись, Чжан Тянь ничего не сказал и тихо ушел. К мужчине, одетому в золотое, подошла женщина, которая выглядела еще красивее, и сказала: «Прибыл Мохэ, ты убьешь этого юношу по имени Цинле. Сохрани его воспоминания и принеси их мне. Узнай, где он хранит колонны, пространственные артефакты, метод создания бомбы глубинного уничтожения, и принеси их мне», — приказал святой мастер. «Рядом с ним будет древний демон, и этот демон легко смог справиться с Чжан Тяньи, Се Чжичином и Сюн Си Юанем. Будь осторожен». «Есть». Человек по имени Мохэ поклонился и ушел. В глубине ядовитых болот, на высохшей земле в центре болота, малиновым пламенем горели три печи. Рядом с ними лежали нефриты, костяные пластины, деревянные бруски и цветные металлы. Цинле и Тянь Циси выкладывали материалы, необходимые для создания бомб глубинного уничтожения, на высохшую землю. Пять бойцов кровавого копья пристально наблюдали за окрестностями, не позволяя никому приближаться. Они прогоняли даже учеников секты, которые потихоньку подходили ближе. Они боялись, что кто-то узнает метод создания бомб. Трое преподобных и семеро старейшин внутренней секты считают бомбы спасением. Они никому не позволят сюда приблизиться. Одежда Тянь Циси пропиталась потом, и длинное мокрое платье подчеркивало ее сладострастные изгибы. Это выглядело невероятно привлекательно. «Метод создания бомбы не должен выйти наружу», — подметил Цинле, добавляя духовные материалы. Даже он был напуган мощью шести бомб, взорвавшихся одновременно. Лишь теперь он понял, какой ужасный метод подсказал ему Лиму. «Ты должен запечатать все диаграммы, чтобы никто их не видел. Об этом не должны знать даже старейшины внутренней секты. Они трусы. Если их начнут пытать, они не смогут долго продержаться», — посоветовала Тянь Циси. «Понял. Я буду осторожен». Цинле достал солнечные нефриты и разложил их под печами, после чего огонь стал гореть заметно сильнее. «Вытри пот, посмотри на свою голову, она вся мокрая». Тянь Циси красиво улыбнулась и, достав фиолетово-красный платок, протянула его Цинле. «Теперь нам нужны артефакты для нападения. Нет необходимости так изматывать себя. Ты тоже должен отдохнуть». «Спасибо». Цинле взял платок и вытер голову. Платок насквозь вымок. К сожалению, он тоже промок. Он чувствовал себя немного неловко. Красивые глаза Тянь Циси сверкнули, она привлекательно улыбнулась. «Все в порядке, я для этого и дала его». Пока они говорили, в тумане ядовитых болот грохотал гром. «Это ядовитые болота, дождь и гром могут быть здесь в любое время. Похоже, нам придется поторопиться», — сказала Тянь Циси. «Понял». Цинле вернул ей платок и приготовился работать быстрее. Он хотел как можно скорее закончить бомбы глубинного уничтожения. Удары грома становились все сильнее, молнии пронзали темное небо. В болоте поднялись ядовитые газы. Цинле и Тянь Циси сконцентрировались на раскаленных печах. Ощутив на шее зуд, Цинле вытянул руку, чтобы почесаться. Ослепительная молния ударила в землю, залив все нестерпимым светом. На том месте, где он ощутил зуд, появилась татуировка в виде питона. Глаза питона, отпечатанные на его шее, казалось, сияли под светом бьющих молний. Глава 243. Пространство молний. Сверкали молнии, в слое облаков над ядовитыми болотами грохотал гром. Толстые молнии, извиваясь, словно драконы, бесновались в густых облаках. Разноцветные ядовитые испарения медленно рассеивались. Небосвод выл, а они постепенно исчезали. Цинле, стоящий на сухом клочке земли посреди болота, поднял голову, чтобы посмотреть на молнии в черных облаках. Вдруг он ощутил сильное желание потренироваться и активировать искоренение небесного грома. Кровь и клетки его тела, словно слыша треск грома, почти вскипели. «Последи за печью, а я прогуляюсь по болоту. Тебе нужно лишь поддерживать огонь и добавлять материалы холода так, что бомба углубленного уничтожения превратилась в сферу. В последний раз мы делали это вместе, так что процесс должен быть тебе знаком». Цинле не мог контролировать внутреннее беспокойство. К тому же, ему хотелось использовать небесный гром, чтобы проверить свои недавние достижения, так что он приказал Тянь Циси присматривать за печью. «Все будет в порядке, когда дело доходит до ковки. Я не менее опытна, чем ты». На прекрасном лице Тянь Циси была уверенная улыбка. «Не волнуйся, я позабочусь, чтобы все прошло должным образом. И да, ты должен быть осторожен. Ядовитые болота очень опасны, и нам предстоит исследовать еще много ядовитых зон. Не позволяй насекомым укусить тебя. У меня есть таблетки, которые создала сестра Ляньжоу, так что никаких проблем быть не должно». И Цинле двинулся в глубину ядовитых болот. Пока он шел, татуировка в виде питона слилась с его кожей. «Мастер Цинь!» — крикнул боец кровавого копья. «Не иди за мной, я пойду вглубь болот. Я хочу потренироваться», — продолжал шагать Цинле. «Вы будете в порядке?» — обеспокоенно спросил боец кровавого копья. «В порядке?» — усмехнулся другой боец. «Думаю, мастеру Циню с его загадочными навыками ничто не угрожает. Он убивал людей пяти сил с помощью бомб, оживлял 12 колонн и даже убил Чжулю. Что с ним может случиться?» «Правда, мастер Цинь не похож на прежнего мастера, он не только ремесленник», — успокоил себя боец. После всех этих бед оружейная секта увидела в Цинле мастера. В глазах многих людей Цинле был лучшим мастером секты, нежели Ин Синжэнь, потому что Цинле был тем, кто дал им надежду и жизнь. Если бы на его месте был Ин Синжэнь, то он не сделал бы того, что сделал Цинле. «Если бы нам дали 10 лет, оружейная секта воцарилась бы на Багровом континенте наравне с Небесным Союзом и восьми храмами. Мы действительно стали бы силой меди», — глухо крикнул кто-то. Бойцы кровавого копья стояли с взбудораженными лицами, они уже представляли величественные картины будущего. Вдруг молния, упавшая с неба, ударила в старое дерево, которое необычно засветилось. Молния исчезла в ветвях деревьев. Цинле замер на месте. Он стоял среди грязного болота, которая светилась темно-зеленым. На поверхности ядовитой воды постоянно виднелись пузыри, наполненные едкой кислотой. Звук грома был здесь невероятно оглушающим. Казалось, это пространство так и притягивало молнии. Цинле, окруженный зелеными водами ядовитых болот, направился туда, где росли старые серо-коричневые деревья. Вокруг ядовитой трясины высился круг из странных 10-метровых деревьев. На ветвях совсем не было листьев. Ветви были серовато-коричневыми, а узоры на коре казались древними и загадочными. Под ударами молнии эти силуэты отбрасывали крошечные дуги электричества. Разрушительная мощь молнии не превратила старое дерево в пепел. Вместо этого его нутро наполнилось громом. Присмотревшись, можно было заметить, что эти деревья постоянно мигают.